Если вы не можете, то я и подавно, — воскликнул Холодилин. — Где уж мне, если вы не можете про себя предположить? Впрочем, товарищи, мне хуже. Я могу. И не в свою пользу, хоть не хвастаю, утверждаю, что в боях веду себя совершенно прилично. А в последнее время даже и уверился в своих солдатских способностях. Ей-ей, не трушу. То есть внутри пугаюсь, но кого это касается? А если в так называемой науке навалится, то что? — спросил Володя. Владимир оглянулся, подумал. От вида его на ксвыкути вдруг как-то очень быстро ничего не осталось. Если вдруг навалится, знаете, всеми соединенными усилиями эта организованная сила, это я видел, знаю, так вот, не поручусь, ни за что не поручусь. Ни Джордана Бруно, как говорится, ни тот человек, тут, увольте, не совладаю. Да еще если с проработочкой моей выйдет волевой профессор, доктор наук, увенчанный различными лаврами, допустим, по характеру наш командир, товарищ Цветков Константин Георгиевич, но только с намечающимися по заслугам брюшком, а? С этой тут округлостью, нажитой в автомобильном передвижении, за банкетными столами, с икорочкой, да севрюженкой, да жюльенчиками из дичи, с округлостью никто не спорит заслуженной, правильной, от сидячей жизни, неразряжаемой даже теннисом, потому что сердечко не позволяет. «Здорово это он!» — кивнул Цветков Устеменкина, доцента. «Здорово?» — услышал тот. «Нет, не здорово, а печально это. Я нас всех только пугаю, чтобы не увидеть такое в порядке предостережения. Так вот, выйдет такой оппонент, как выше сказано. И сгорел я. Сгорел, потому что у некоторых представителей заслуженной профессуры, да еще при соответствующих званиях, печатаемых курсивом, да еще при опыте руководства, такая ужасная проявляется в самом голосе авторитетность, такая раздраженная нетерпимость, такая с самого что ли начала готовая усталость и оскорбительная снисходительность, то и в мечтах противодействовать всему этому комплексу трудно. И знаете, товарищи дорогие, даже сейчас в лесу, после боев и перед другими боями, как представишь себе президиум, да зеленое сукно, да люстра, да кафедру, да этих умело неторопливо выходящих с бородочками, с бородами, с брыльями, седых, интеллигентных, отмеченных и уверенных, что еще не раз и не два будут отмечены, уверенных в том, что не отмечать их деятельность даже неприлично, прошедших всю науку, нет, это мне не выдержать. Не выдержать, вернее. А вы бы, Устеменко, выдержали? Не торопясь, Володя взглянул на Холодилина, увидел испуганные его глаза, швырнул окурок в костер, подумал и сказал: «Страшного сказали. Напугались? Не настолько, чтобы не выдержать». «Смелый какой!» — сбоку в растяжечку со смешком сказал Цветков. «Или не представляете себе по младости лет некоторые пейзажики?» «Отчего же? Представляю!» Так же не торопясь и не поддаваясь шутливому тону командира, все еще задумавшись, произнес Володя. «Вполне представляю». Он хотел выразиться поосторожней, но тотчас же решил говорить так, как думает, не стирая острые углы. «Вполне представляю», — повторил он. «Но только я никогда в жизни не пойду ни на какой компромисс по отношению к работе». «Мне понятно, очень даже понятно, что вы мне сейчас не верите, но я-то в себе совершенно уверен. И страшная эта картина, пейзажек, Холодилин с этим зеленым сукном, меня не пугает. Это, наверное, тогда так уж непомерно страшно, когда свое благополучие защищаешь, а не свое дело. У нас ведь случается, одно с другим путают, не так ли? Защита должности, степени, утверждения в звании — это еще не защита дела. что-то больно хитро,